Глава 5. Выбор. Горный хребет Якату. Город Сойн. Спальня дома Эдени. Мия. В общем и целом, перед тем, как спуститься вниз к остальным лискам, которые наверняка уже начали заполнять зал, я еще успела пару раз повоевать со своими големами, окончательно истощая магический запас. Поэтому под конец пришлось даже крикнуть своему новичку, попросив у него о помощи. Удивительно, но в какие-то секунды этот ловкий фамильяр очутился у меня в комнате. Еще пару мгновений ему понадобилось, чтобы отогнать от меня, как он наверняка подумал, какого-то врага. Надеюсь на это. Потому что Торл и Трамл, к моему великому огорчению, рассыпались на камешки от молниеносного удара. Ведь если бы знал он, как сложно будет их восстановить, то так бы не поступил со своей хозяйкой. Еще немного пообижавшись на непонятливого помощника, я все-таки махнула рукой и вышла из комнаты. А там, на лестнице, столкнулась с Эйдой, которая, видимо, пришла меня подгонять. Ведь я изрядно опаздывала, судя по обескураженному взгляду наставницы, которая, увидев меня, будто обомлела. Не знаю, что ее так сильно удивило. То ли красота платья, то ли измученное выражение моего лица, то ли темные круги под глазами от усталости, а может, постоянно накатывающая зевота и попытки ее скрыть. Но, увы, перед входом в общую залу она все-таки прервала свое тягостное молчание и спросила. «Мия, девочка, ты уверена?» «Странно. А в чем я должна быть уверена? В достижении фазы своего взросления? Уверена на все 100! Я хочу в академию! Точка!» Поэтому утвердительно ответила безо всякой задней мысли. Вот что неожиданно, так это реакция моей наставницы. Поджав губы, она посмотрела на меня неодобрительно. Правда, продлилось это недолго. После сокрушенного вздоха Эйда все-таки открыла передо мной дверь в общий зал. Сказать, что я была удивлена, наглым образом соврать. Соврать! Соврать и еще раз соврать! Народу в зале было очень-очень и 200 раз очень много. Ягоде негде упасть, не то что яблоку. И, как назло, все присутствующие уставились на меня. Все до единого. Казалось, глаза у них сейчас лопнут или из орбит повылазят, настолько удивленными выглядели эти взгляды. Что-то не так? Я что ли, испачкалась? Смущенно посмотрела на свое платье. Да, немного непривычное. Да, с открытыми плечами, мысиком. Неужели из-за него такая реакция? Странно. Дочь, первая опомнилась матушка и даже моргнула пару раз, пряча свой пристальный взгляд. Подойди, будь добра. Хорошо. Я скромно кивнула, заливаясь краской стыда. Неужели что-то не так с моей юбкой? И пока я шла через всю залу, отчаянно пыталась углядеть то самое подлое пятнышко грязи, поставившая меня в столь неудобное положение. «Ты точно для себя решила?» — спросила Анна Эдени, когда я к ней приблизилась. К слову, мама сейчас сидела в том же самом голубом ситцевом платьишке с открытыми плечами, безумно шедшим к ее глазам цвета аквамарина по правую руку от моего родителя, статного мужчины средних лет, брюнета со смеющимися карими глазами Ролла Лиска. «Да, мама», — ответила я утвердительно. К слову, уже во второй раз за сегодня. И перевела взгляд на бабушку, единственную из всех довольно улыбающуюся. «Я в ее возрасте тоже решилась», — проворчала она, отпив из кубка, который до того крутила в руке, словно специально вращая жидкость. Милая бабуля, до сих пор вытаскивающая меня из разных передряг, сейчас подписала мне приговор. Брачный. Точнее, навязала мне ту роль, на которую я никогда в жизни бы не согласилась. Но кто же знал, что платье, которое я выбрала, предназначалась для взрослых игрищ по поиску своего первого лиска ради продолжения рода. Правда, нервное потрясение все же сказалось. А еще невероятная усталость, которая накатывала словно волнами. Иными словами, перед глазами у меня резко потемнело. И я впервые в жизни хлопнулась в обморок, так и не узнав в итоге, чем окончился тот многозначительный разговор между моими родственниками. Потому как проходило застолье уже без моего участия. Призванный магией голем, который мамин, не мой, как потом рассказала бабуля, подхватил меня на руки и отнес к ней в комнату, где я и пролежала весь остаток вечера, ночь и даже часть утра. Каюсь, я просто бессовестно спала все это время, восстанавливая силы, причем не только физические. Ох уж эти торл-тирл-трамл!